40 способов подохнуть, том 2, глава 37. Чужая сила продолжала давить, и в какой-то момент я не просто потерял сознание, я очнулся в хрустальном лабиринте, окруженным искажением чужих душ. Какого хрена? Тут же взревел Дзинч, отвлекаясь от чтения книги в переплете из человеческой кожи. А ну возвращайся на Альбу. Не надо, дядя. Но было поздно, и под чудовищной мощью темного бога моя душа снова вернулась в мир смертных. Я же даже не хотел знать, что за враг пришел помешать моей дуэли с демон-принцем. Ведь то существо, которое было способно не просто подавить чужую волю, но и разрушить чары Дзинча, выкинув мою душу туда, где ей место. Однако сразу же после этого давление начало отступать, и насильно я был возвращен Дзинчем обратно на поле боя. Я не умер, мое тело оставалось таким же, как и после падения от удара демон-принца. Все последствия на себя принимала именно душа, отражение в варпе, которым обладало каждое существо. Однако если простые смертные просто теряли сознание и чувствовали себя крайне плохо, то вот псайкеры и уж тем более демоны для них последствия были просто катастрофическими. И чем сильнее был демон, тем выше была его связь с варпом, тем больше страданий приносила чужая воля. «Эй, ты там жива?» — обратился я к птичке, но она почти не подавала признаков жизни. Медленно очухивалась душа Мордрида, начала расти воля машины, ведь значительная часть узоров была разрушена. Медленно я начал сам брать истощившиеся потоки варпа под свой контроль, сотворяя прямо под спиной рыцаря хрусталь. Словно лед он все разрастался и тем самым отрывал машину войны от земли, возвращая ее в вертикальное положение. Однако встав в полный рост, я вдруг понял, что другой хрусталь начал рассыпаться. Бреши в моей броне вновь зазияли, и в глубинах корпуса начало искрить. «Победа любой ценой!» — раздался гул машины, а затем от корпуса начал идти пар. Плазменное ядро перегрелось и начало уничтожать корпус, а из-за отсутствия толстого слоя хрусталя, повреждения могли в любой момент стать критическими. Однако такая цена устраивала проклятие Морганы. Смерть в битве с демон-принцем. Разве можно было просить дух машины о более достойной награде? У демон-принца же началась паническая атака. Яростно бросая взгляды во все стороны, в том числе и на небо, он пытался найти угрозу божественного или как минимум полубожественного уровня. Он не мог поверить, что в галактике есть кто-то, кто способен тягаться с ним за исключением других демон-принцев. «Еще и ты не сдох!» Все еще ошарашенно оглядываясь, провопил демон, хватаясь за кровоточащую рану в животе, которая перестала регенерировать. До последнего патрона, даже если моя броня расплавится, а цепь пиломеча сорвется, я буду идти в бой, пока гудит мое ядро, ответила машина, но этих слов никто кроме меня не услышал. Затряслись мои болтерные пушки на голове, подавляя демон-принца. Он все еще чувствовал огромную угрозу и очень не хотел отвлекаться на меня, однако и лазерная пушка уже начала нагреваться, готовясь сделать очередной выстрел. И отбросив все сомнения, демон-принц рванул прямо на меня, намереваясь быстро разобраться с досадной помехой. Это стало его первой ошибкой, ведь никогда нельзя игнорировать собственное чутье. Едва он сорвался в рывок, как с обеих его флангов обрушились шквалы болтерного огня. Грохотало лучшее оружие, выкованное в кузне Марса, и плазменные взрывы словно барабаны отбивали ритм войны, предвещая крах любой угрозе, будь то демон или ксенос. И эти выстрелы мне были хорошо знакомы, как и через сенсоры машины мной были замечены те, кого невозможно узнать. Астартес пришли на поле боя, и будь я трижды проклят, если не они сделали нечто, что отвлекло все поле боя от их высадки с орбиты. И пока подоспевший флот сражался с ксеносами в космосе, прямо в самое пекло хлынула первая рота под предводительством самого примарха. Сразу же я вспомнил Лимонрусса, которого видел в обрывках прошлого на Дрейкернере. Это был не он, однако словно полубог, и этот примарх возвышался даже над своими сыновьями. Вооруженный невероятно тяжелым болтерным пулеметом, который можно было смело ставить на тяжелую технику, он нес вихри из огня и стали. Под шквалом первой роты таяло величие демон-принца, который все еще продолжал мчаться ко мне, намереваясь использовать меня как живой щит. «Сначала ты, а потом душа полубога», — взревел демон-принц, пытаясь уклониться от выстрела почти в упор. Лазерный луч прошел по касательной к его морде, расплавив половину лица, после чего нанес один точный удар, вонзая меч прямо в глаза рыцаря и устремляя клинок к трон-механикуму. Однако внезапно в полной злобе гримасе появилось непонимание. «Проклятый меч не вкусил чужой души. Перемены тебе в рыло, сраный урод», — произнес я, стоя на голове рыцаря, рядом с открытым люком. В последний момент рыцарь все же отпустил меня, в благодарность решив не тянуть меня на дно. Хотя из-за столь быстрого покидания трона механикума у меня появились фантомные боли, так еще и шея со спиной были разорваны слишком быстрым высвобождением иглы кабелей. Так или иначе, недолго думая, я спрыгнул прямо с рыцаря вниз. План был прост: я либо полечу, либо сломаю все кости. Чудо не случилось, и хрустальные кости разлетелись. Помимо переломанных ног, у меня также, кажется, треснули позвонки, благо сразу после падения я покатился во враг, что спасло меня от верной смерти. Тем временем демон-принц взревел от бешенства, поняв, что он был обманут, как и его темный князь. Раздался взрыв чудовищной силой, перегруженное плазменное ядро рыцаря детонировало, опаляя демоническую плоть. Сразу же после этого в бой рванул и сам примарх, передав свой пулемет капитану первой роты и выхватив свой гигантский двуручный силовой меч, он уже сократил дистанцию с израненным демон-принцем. Первым же ударом своего клинка примарх поставил на колено демон-принца, конечности которого отрывали точные выстрелы плазменных пушек. А затем уже клинок был вонзен в живот и с диким криком «полубог!» опрокинул тварь на спину и одним движением вспорол всю грудную клетку, разорвав в том числе и сердце демона. В розовом огне сгорело тело, пытаясь последним воплем отравить душу примарха, однако тот лишь с усмешкой провел душу демон-принца в далеко не последний путь. Некоторое время он стоял на поверженном враге и смотрел на проклятый меч, чтобы куда больше него. Я не знал, о чем думал примарх, но с любопытством смотрел на него из-за врага. Настоящий гигант – это уже была не просто новая ступень эволюции человека, это было нечто, что столь же далеко от человека, как человек от обезьяны. Однако в этой силе скрывалась и невероятная слабость. Медленно падал пепел на черно-белую броню, пока кровь медленно стекала с наплечника с римской цифрой Хи. Первая рота тем временем уже рассредоточилась по полю боя, выступив на стороне защитников Камелота. Разломы затягивались, буря в варпе утихала, и та боль, что разрывала мой разум, уходила обратно, ведь первый из врагов был уничтожен. А затем примарх вдруг резко развернулся и посмотрел прямо на меня, все еще покрываемого хрусталем, пусть и ставшим крайне хрупким. «Хороший бой», — произнес он, начав двигаться прямо в мою сторону, закинув свой гигантский меч на плечо. «Не думал я увидеть пилота-колдуна в рыцарском мире. Воистину галактика полна сюрпризов». Он остановился прямо около воронки, и мне уж было показалось, что сейчас он просто раздавит меня. Однако вместо этого из динамика шлема раздался смех. «Вставай, бой еще не закончен, или переломанные кости тебя остановят». И примарх развернулся, направляясь в гущу боя, вслед за своей первой ротой, которая уже вцепилась в сердце штаба, окруженного войсками Камелота, ведомыми Ланселотом и Персивалем, а также еще 5 рыцарями. Глава 38. «В штыковую, за мной!» — проревел я, что есть мощи, закричал я, поднимая в атаку разбитый пехотный батальон. И вновь седые мужи встали с зелеными юнцами, чтобы исполнить свой долг и защитить все то немногое, что было им даровано в смертной жизни. Враг мог забрать жизнь, но не стремление к победе. Ноги мои все еще болели, и лишь каркас из хрусталя кое-как скреплял кости, позволяя исполнять долг дворянина и вести солдат в самое пекло. Никто из них не спрашивал, почему я так странно выгляжу и из-за чего мои волосы переливались радужным светом. Простого мужика с винтовкой волновала лишь твердость товарищеского плеча и решимость врага. И последнее дало слабину, ведь едва мы помчались в атаку, как свой ход сделал космодесант. Без страха и сомнений, слаженной работой и невероятными тактическими умениями, они никогда не шли напролом и били максимально больно. Одна рота, 100 космодесантников, в пекле войны, где сражались миллионные армии, это лишь капля в море. Каким бы ни было крутым снаряжение, это не поможет пережить массированный артобстрел или выстрел плазменной пушки. Астартес не были неуязвимыми и всесильными, однако если они оказывались в нужном месте, в нужное время врага разрывали в клочья. Так было и в этот раз. Используя свое преимущество в огневой мощи и скорости, они вычленили самое место врага и одним решающим ударом прорвали оборону. Действуя как единый организм, они посеяли в тылу врага хаос, а противники перед нами не знали, что им делать, ведь мы уже шли в атаку, пока позади звучали точные одиночные выстрелы болтеров. Взрыв, и пулеметчик вместе с дотом разлетелся на куски из-за плазменной гранаты. Принимая редкие выстрелы на грудь и переступая через товарищей, мы снова влетели в траншею, вонзая штыки с невиданной яростью. Каждый удар был местью за каждого павшего брата. Смертью здесь платили за смерть, и никакой другой валюты не использовалась. Свой родовой клинок я потерял, но найденная на поле боя артиллерийская сабля была ничем не хуже. Да, она была менее пестрой, но за счет формы и веса рубила будь здоров. Большинство выстрелов я мог даже принимать на грудь, где наростами разрастался хрусталь и разлетался в пыль после даже одного попадания. Это было очень больно. Кроме того, моя единственная рука и ноги были защищены хуже, из-за чего ранения мои лишь множились. Но вряд ли это кого-то волновало. Пощады. На неизвестном языке завопил Ксенос, но было поздно, и моя сабля обрушилась прямо между шеей и плечом, дорвавшись до важной артерии. В анатомии ксеносов я не разбирался, но странного цвета крови полилось прилично, ведь питательные вещества до мозга как-то нужно было доводить. И с этим ударом битва закончилась. Началось истребление, ведь пленных никто не брал. Астартес также следили за тем, чтобы все враги были уничтожены. У этой жестокости были как личные мотивы, так и вполне объективные, ведь среди напавших врагов были и люди, с некоторыми мутациями или без, но люди. Еще одна победа, которую удалось вырвать вместе с глоткой врага, на руинах вражеского штаба произнес примарх, вокруг которого собирались командиры Камелота. Но благодаря отваге и мастерству за нее мы заплатили куда меньше ожидаемого. С невероятным трепетом вся армия смотрела на воинов, которые будто бы пришли из сказок. Никак иначе сам Артур явился из Авалона и привел с собой героев, дабы защитить Альбу в столь темный час. И понять их было можно, ведь что сам примарх словно бог войны возвышался над всеми, что каждый космодесантник был величайшим воином, и даже слабейшему из Астартес не составило бы труда уничтожить сильнейшего воина Альбы. Их силовая броня была самим совершенством, Балтеры синонимом мощи и надежности, а тактические умения и мастерство говорили о том, что за спинами этих легионеров были сотни и тысячи сражений в пекле, где простые смертные были бы не способны выжить. Они рассеяли бурю в варпе, убили демон-принца и сокрушили высадившиеся на этом участке силы рангданцев. «Должно быть, мне следует сказать что-то воодушевляющее», — хмыкнул примарх и снял свой шлем, показав суровое бледное лицо с довольно жутким шрамом, который не могли исцелить лучшие апотекари легиона. «Да уж, так и знал, что надо было попросить помощи у несущих слова, да отговорили меня». Воцарилась пауза, все чего-то ждали и на что-то надеялись, а примарх продолжал стоять и подбирать слова, и хоть харизма его оставляла желать лучшего, однако одержав сокрушительную победу, он уже завоевал сердца всех защитников. В словах не было нужды, и что бы он ни сказал, все равно бы этот рыцарский мир присягнул на верность Империуму, как и сотни других, переживших темные времена. «Меня зовут Мойрон, я примарх 11-го легиона Вершителей Судьбы. Эра раздора подошла к концу, и по воле Императора Человечества, моего отца, любимого всеми повелителя и величайшего из людей, я вместе со своими братьями сражаюсь в Великом Крестовом Походе с целью объединить галактику и привести человечество к расцвету. Многие миры уже стали частью Империума, одним за другим мы сокрушаем врагов вместе с другими рыцарскими домами, что, как и вы, прошли сквозь тьму, сохранив чистоту ума во мраке, полном тьмы и искушений. И я предлагаю вам присоединиться к нам. Вместе нас не остановит ни Ксенос, ни демон, ведь пока человечество едино, оно непобедимо. Невероятный фавор в этот момент познал Мойрон, удивленный том, с какой радостью принял его этот мир. Рыцари же хоть и хранили таинственное молчание, но лишь потому, что ожидали решения своего сюзерена, Галахада, который уже передал свое согласие объединиться и нуждался только в личной встрече для обсуждения дальнейшей стратегии войны. Это нужно было и самому Мойрону, на плечах которого лежало не только завоевание миров, но и долг по эффективному внедрению их в Империум. Хотя с рыцарскими мирами всегда было все просто, ведь благодаря своей консервативности они лучше других понимали ценности и необходимость имперских истин. Так что встреча не заставила себя ждать, но чему я уже удивился куда сильнее, так это личным вниманием примарха. Пока он находился на встрече, один из космодесантников доставил меня в зону высадки, где вовсю работала Эксцертус Империалис, она же имперская армия, основные вооруженные силы раннего Империума, из которых образуется всеми известная имперская гвардия. В имперскую армию входили как наземные, так и воздушные силы, но более всего ее отличали от имперской гвардии наличие собственных космических сил. И лишь благодаря миллионам и миллиардам этих солдат Великий Крестовый Поход не увяз, не успев отойти на Терре. Легионов было 20, Однако в огромной галактике они не могли успеть везде и соединяла поход имперская армия. Пока вперед шли грозные Астартес, укрепляли гарнизоны тоже простые солдаты, следя за порядком на захваченном мире. И даже самого Малкадора Сигеллита охраняли не великолепные космодесантники, а избранные солдаты имперской армии. Но чтобы понимать, насколько был огромен вклад имперской армии в Великий Крестовый Поход, в целом нужно знать одно: их было настолько много, что никто не мог сосчитать ее численность. Ведь в нее входили даже ополченцы захваченных миров. А если средняя планета со 100-миллионным населением и индустриальным развитием легко могла позволить себе гарнизон в 1 000 000 солдат, а в случае войны мобилизовать и все 10, после чего отправить всех под ружье и повысить планку до 20, воистину имперская армия была огромна, а иерархия ее была сложна и запутана, что вызывало оправданные опасения Тиры. Однако крестовый поход неустанно двигался, и имперская армия продолжала разрастаться, чтобы поддерживать нужную императору динамику. «Я типа подопытный кролик», — поинтересовался я, сидя в полевом госпитале, пока вокруг меня бегали простые смертные, собирая с приборов данные. «Нет», — скупо ответил космодесантник, который тоже внимательно изучал собранные данные. «И меня вы не казните?» «Нет, и вы знаете, что я колдун». «Да, была некая аура неприязни вокруг этого космодесантника, такой грозный и сильный. Он обладал еще и более сильным разумом, что давало ему преимущество практически во всем на фоне простого смертного. И из-за этого у некоторых космодесантников появлялось некоторое пренебрежительное отношение к простым солдатам. Астартес никогда не бежали, а полки порой приходилось возвращать в бой силой. Если перед Астартес ставили задачу, то значит задача будет выполнена, а смертные часто ошибались. Как и в целом простые смертные были слабы, хотя не стоит думать, что все космодесантники были такими. Все же очень многое зависело как от самого легиона, где по-разному видели самый эффективный способ достижения цели, так и от в целом от космодесантника, которого определял его личный опыт. Конечно, их делали в первую очередь солдатами, которые будут просто выполнять приказ. Однако даже в суровой дисциплине в рамках одной роты характеры этих сверхлюдей отличались. Так или иначе, меня по каким-то причинам не собирались казнить на месте и даже оказывали медицинскую помощь, попутно беря на изучение странный хрусталь. Прошел один час, другой, космодесантник в какой-то момент ушел решать более важные вопросы, оставив меня персоналу госпиталя. И все бы ничего, но вскоре меня посетил уже капитан первой роты. «Мойрон попросил за тебя», — произнес капитан, лысый, с мощной челюстью, жутким взглядом и аугментикой вместо глаза. «Тебя помиловали, вернули титул, земли и славное имя. У меня уже есть имя, Мордрит. Оно меня устраивает. Что стало с Карой? Ты волен сам выбирать свое имя. Что же касается Кары, то я не знаю, кто это. Твой близкий человек, моя служанка, она была во дворце, когда все началось. Не знаю, выжила ли она. Мы разузнаем», — кивнул космодесантник, а затем сел на стальной ящик с медикаментами, уставившись на меня. Весь персонал сразу же ушел, поняв намек. Видимо, подобное происходило не в первый раз, как и среди этих работников не было случайных людей. «Ты храбро сражался, но что куда важнее, ты использовал варп ради своей победы». «Да, кажется, я». «Кажется, твоя душа еще стала и вместилищем для сущности варпа. Однако ты не безумен и держишь контроль в собственных руках. Расскажи мне все, но не пытайся врать». «Все? Да ты и в половину не поверишь», тут же заклеймив меня безумцем и размозжив мне череп одним ударом. «Если хочешь устроить допрос, то переходи сразу к пыткам», — отмахнулся я, понимая, что разговора уже скорее всего не переживу. И, наверное, в какой-то момент у капитана первой роты вершителей судеб действительно появилась такая мысль. Однако он не подал виду, более того, он просто кивнул, не став давить. «Твое право, судить тебя я не буду, как и выносить какого-то приговора и пытать. Однако если ты хочешь служить человечеству, то тебе стоит сделать все, чтобы продлить этот срок. Даже самые опытные псайкеры становятся пищей для тварей, живущих в варпе. Целые корабли исчезают, и порой даже полубоги могут ошибаться. Значит, вы меня не убьете? Тебе будет предложено сражаться в наших рядах. Ты показал себя в бою, и хоть твое управление рыцарем явно не отличалось мастерством, но то, что ты сделал с этой древней машиной, мы такого еще не видели. Возможно, в этом кроется новая возможность для человечества. В любом случае, свою судьбу определяешь лишь ты, но учти, Космодесантник поднялся на ноги, и вдруг на его лицо лег мрак. «Для себя мы вершим ее сами, и от того, приносишь ты пользу или вред Империуму, будет зависеть наше решение». Капитан уже направился на выход, как вдруг в его шлеме, который он нес под рукой, замигал огонек. Вернув шлем на голову, он получил сообщение и ответил, после чего активировал внешний динамик и уже произнес мне: «Собрание закончилось. Военная кампания по уничтожению Рангды и ее союзников будет продолжена». Галахад также заявил, что позволяет тебе самому решить, как именно ты будешь служить Империуму, в состав которого вошел Камелот, а скоро войдет и весь мир. «И еще Мойрон хочет с тобой поговорить». «Со мной? Зачем? Я не знаю, и мне это не интересно. Меня ждет война, где я сотворю судьбу для своих врагов. Явись во дворец Камелота». И капитан ушел, а я лишь вздохнул. Если со мной хотел говорить примарх, то это могло значить только одно: я как-то его заинтересовал. А как его мог заинтересовать простой смертный? Ну, хотела верить в то, что дело просто в том, что я умудрился выжить в схватке демон-принца и еще осквернил рыцаря, при этом не впав во власть хаоса, но что-то мне подсказывало, что Мойрон понял куда больше и, возможно, как-то почувствовал Дзинча. Последний вон, к слову, затих, мне вообще не помогает, будто бы боится появиться и спалиться. И если псайкеры так или иначе служили на благо Империума, ведь без них космические путешествия усложнились бы в разы, да и сам Император являлся псайкером, как и некоторые примархи, некоторые Астартес, просто многие служители Империума и в целом про варп все знали, ведь имелись поля Геллера, защищавшие от энергии варпа и демонов в момент прыжков между системами. Но все равно это все другое, а как только меня заподозрит в связях с Дзинчем. «Боже, я не хочу умирать», — вздохнул я и вдруг даже подумал, а не попробовать ли мне сбежать. Но мысль эта была дурной. Сбежать от космодесанта вряд ли возможно, да и куда бежать-то? В сторону Рангды или вглубь Империума? И там меня найдут, ведь наверняка есть специальные службы, занимающиеся такими вот неподконтрольными псайкерами. Инквизиция может какая, хотя судя по тому, что тут вместо имперской гвардии была имперская армия, я был склонен считать, что и инквизиции могло не существовать. Да и вообще, мельком послушав разговоры персонала, я понял, что на дворе 30-е тысячелетие по тирранскому календарю. В общем, ни хрена не понятно, но очень интересно, как я именно сдохну. А способов умереть после этих событий стало куда больше. Так или иначе, в скором времени я вернулся в Камелот, явился во дворец, был сопровожден гвардией Галахада к примарху, который решил посетить первым делом библиотеку, сокровищницу и оружейную. Сам примарх решил в этот раз не принимать личного участия в сражении, аргументировав это тем, что его сыновьям тоже нужно набираться опыта. Какие великолепные скульптуры, как жаль, что половина дворца превратилась в руины, раздался голос примарха, любующегося шедеврами Камелота. Знаешь, что отличает человека от животного? Мораль, нравственность и культура, решил угадать я, попытавшись связь очевидные факты. Способность совершать выбор, ответил Мойрон, после чего продолжил медленно шагать по залу, двигаясь в сторону древних гобеленов, на которых он узнал эпоху колонизации и восстания машин. Да, сколько раз уже человечество было на грани погибели, а сколько других видов потерпели крах. Они сделали свой выбор и узрели судьбу, что сотворили сами. Эх, мне не хватает общения с Фулгримом. Он хоть и тот еще тип, но благодаря ему я теперь мог смотреть на мир через призму искусства. Как знать, может, когда мы даже сможем найти с ним общий язык. По крайней мере, Феррус делает все, чтобы приблизить этот час и повлиять на Фулгрима в лучшую сторону, как и наоборот. Зачем вы приказали мне явиться? Я приказываю лишь на войне, и не надо выкать. Все мы слуги Императора и все служим на благо человечества. Структура моего легиона проста и не требует лизать задницы. Как и от своих союзников, я жду критического мышления, а не благоверного трепета. Я не полубог, я уже ошибался и могу ошибиться вновь. И кто, как не мои соратники, остановит меня перед очередной ошибкой? В споре родилась истина, свет которой я узрел. И все же я так и не получил ответа. Не получил, ведь я еще размышляю над тем, что произошло и что сказать тебе. Надеюсь, и ты сейчас думаешь над тем же. Глава 39. Разрывался металл космической брони. В безмолвном вакууме одним за другим отступали корабли ксеносов. Война с Рангдой была в самом разгаре, этот конфликт носил название Второй Рангданской войны. Первая война как таковой войной и не была, просто Империум наткнулся на аванпост Рангды, подумал, что это все их силы, превозмогая, победил, пусть и понес тяжелые потери. Однако вскоре Рангда собрала силы и пришла из дальних уголков галактики, напав на миры Империума. Сразу же в бой были брошены силы Льва Эль Джонсона, примарха Темных Ангелов. По пути к нему присоединились и силы других легионов, однако очень быстро стало понятно, что враг крайне силен, и вот уже в звездах Гало сражались. Гвардия смерти во главе с Мартарионом, космические волки с Лимонруссом, две роты Саламандры на подмогу примчались примархи 2 и 11 легионов. Кто-то привел с собой больше сил, кто-то меньше, ведь стоит понимать, что Великий Крестовый Поход шел вперед по всей галактике и угроз в ней хватало с лихвой. Так, например, 11-й легион прибыл почти в полном составе, в то время как Мартарион взял с собой около 2/3, а количество прибывших темных ангелов Лев не раскрывал. Как и в целом, несмотря на то, что все 20 примархов являлись братьями и служили одной цели, они все равно порой не могли найти общего языка и действовали крайне обособленно. Мартарион всегда был замкнутым, молчаливым и тяжелым взглядом одаривал своих братьев. Лев Эль Джансос также не отличался радушием, харизмой и скорее производил впечатление человека, которого можно послать вырезать целый мир под корень, придав огню детей и женщин. Он даже не спросит зачем, он просто сделает то, что должен, ведь цель оправдывает средства, раз так сказал отец. Однако уже Лимонрус обладал куда более горячим сердцем и хоть был крайне вспыльчив, но вернее брата найти было сложно. Вулкан готов был защитить своей спиной даже простого смертного, считая, что высшей ценностью всего человечества является именно человеческая жизнь. Все примархи были созданы императором для достижения одной цели, однако все они были разными. Скажи мне, Мордрит, что определяет характер человека, окружающий его мир или генетика? Все так же проходя через залы дворца Камелота, спросил меня Мойрон, разглядывая один шедевр искусства за другим. Наверное, генетика, предположил я, будучи не особо искушенным в подобных рассуждениях. Однако все же я попытался также и выдвинуть хоть какой-то аргумент, пусть и очень банальный. Выращенный коровами медвежонок коровой не станет. Не станет, однако как человек является куда более сложным животным для подобного сравнения, так и щенок, выросший в обществе котов, будет обладать повадками последних, пытаясь мяукать и подражать тем, кого будет считать своими братьями. Да, логично. Наверное, тогда правда кроется где-то посередине, как знать? Как знать, может, все дело в генах, может, в окружении, может и в том, и в другом, пожал плечами Мойрон. Единственное, что я могу сказать, что мы, примархи, уж точно не властны над своей судьбой. В народе нас уже пытаются называть полубогами, а в некоторых мирах, где еще не слышали про императора, и вовсе богами. И как это иронично, ведь в конечном счете мы куда более человечны, чем можно даже представить, и человечность эта проявляется порой в самом худшем из видов. Интересно, отец специально вложил в нас это или же просто ошибся? Я не знаю ответа, как и про императора ничего толком не знаю. Я тоже. Однако первый вариант является причиной рождения невероятного презрения к отцу, а вторая делает слабаком, пытающимся казаться большим, чем есть на самом деле. Ха, да за такие слова меня можно и осудить. Мойрон грустно усмехнулся и замер напротив гигантского барельефа, где король Артур сразил последнего дракона. Как можно бороться с собственными генами и сохранять спокойствие, когда тестостерон хлыщет в тебе неостановимым потоком? Как можно верить в добро и справедливость, когда мир, на котором ты вырос, вырезал детей на глазах матерей? Разве можно найти себе силы поверить в надежду, когда раз за разом жизнь разбивала ее вдребезги? И как можно восхвалять того, кто ненавидит собственных детей? Так много вопросов, но хоть меня и называют полубогом, но я не могу найти на них ответы. Меня создали для уничтожения врагов Империума, я инструмент, который должен выполнять задачу, а не мыслить и искать ответы на извечные вопросы. И сколько бы я ни пытался двигаться по иному пути, я все равно обнаруживаю, что нечто во мне противится, из-за чего даже многие простые смертные обгоняют меня. Мойрон развернулся и посмотрел на меня. Он не ждал от меня ответов и по большей части говорил сам с собой, озвучивая вопросы вслух и надеясь, что может быть Вселенная как-нибудь на них ответит. Но Вселенная молчала, ведь ей было глубоко плевать на человечество, на примархов, на пылающие в огне войны галактики и на саму себя. «Но если я найду ответы на свои вопросы, то помогу всем своим братьям», произнес Мойрон и как-то грустно улыбнулся тому, что видел за стеклянным пеленой собственных глаз. Как жаль, что это не уймет моей боли. Я не понимаю, о чем ты говоришь, честно признался я, не понимая, к чему это примарх делится всем этим со мной. Достаточно и того, что ты меня выслушал. На такие темы мне почти ни с кем поговорить. Сангвиний понимал меня, но его здесь нет. Вулкан пытался помочь, но он сам не особо понимает, в чем моя проблема, а я не могу объяснить. Во время бесед с Магнусом почему-то вдруг появляется привкус собственной глупости, а речи Ларгара порой слишком высокопарны. Впрочем, неважно, лучше скажи мне, как зовут того демона, которого ты приютил в своей душе и почему он тебя не сожрал в момент слабости, а помог. КХМ я не знаю имени, просто называю ее птичкой. Как я понял, она крайне молодая сущность, совсем недавно родилась в варпе. Время в варпе течет совершенно иначе. Прошлое, настоящее и будущее происходит там одновременно. Да, я просто хотел сказать, что она мало что понимает и не имеет опыта. Она довольно слаба и едва не погибла из-за того оружия, что вы применили в борьбе с той тварью. Это было не оружие, терпеливо поправил меня Мойрон, хотя эта моя фраза чуть было не вызвала у него гнев, что было видно по мимолетной гримасе, появившейся на лице. А что это было? Ты узнаешь об этом позже, сейчас нам нужно решить, что делать с демоном внутри тебя. Я не хочу ее убивать. Она не представляет угрозы и помогала мне как в защите людей, так и в борьбе с другими исчадиями варпа. Мойрон вдруг усмехнулся, а затем не сдержался и вовсе рассмеялся. То, что могло стать достаточной причиной для уничтожения на месте, его будто бы позабавило. Однако, как уже сказал и сам Мойрон, и как можно было догадаться, примарх примарху рознь. В твоих словах я услышал голос Магнуса, ностальгически вспомнил Мойрон, снова погрузившись куда-то в прошлое, где было куда меньше грусти, чем сейчас. Как же они тогда яростно спорили с Сигиллитом. Ух, было же время. Наверное, поэтому он нам и не доверяет, как и император намеренно скрывает от нас всю правду. Видимо, боится, что мы не сможем с ней справиться и предадим интересы человечества в угоду собственным целям. Ведь знания опасны, хоть я и считаю, что лишь бросая новые вызовы судьбе, мы можем стать сильнее и в конечном итоге изменить ее. Иначе же все решат за нас, снова. Я вдруг впал в ступор, ведь уже знал, что в конечном итоге часть легионов предадут императора. Более того, я лично видел чумных космодесантников. Неужели Мойрон предвидел нечто подобное? Нет, вряд ли, иначе бы так не смеялся. Хотя, возможно, за этим смехом он пытался скрыть свой страх перед будущим, которое, казалось, уже предрешили Мойры, в честь которых и был назван примарх. Так или иначе, в словах его были логика и резон. Далеко не все шло гладко в Великом Крестовом Походе, и каждое непонимание, каждая взаимная обида среди примархов и императора могла обернуться огромной проблемой для всей галактики. Император не мог этого не знать или мог. Все же то, что предельно понятно простому человеку, вполне может быть непонятно тому, кого уже принялись называть богом в обход его же запретов. Галактика таит в себе множество опасностей. Варп лишь одна из них, а в глубинах его таится нечто крайне опасное. Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что-то смотрит на нас в ответ и ждет подходящего момента. Возможно, любопытство Магнуса действительно опасно, это будет решать император. Но как защитить мой легион и выполнить поставленную передо мной цель, буду решать я. Значит, тебе нужно будет куда тщательнее следить за словами. В существование демонов примархи не верят, ведь даже если сталкиваются с некоторыми проявлениями варпа, то списывают это на все что угодно, но не на демонов и называют эти сущности другими словами. Однако их существование точно знает император, который поставил передо мной задачу решать подобные вопросы втайне от других легионов. Однако так или иначе еще до Великого Крестового Похода исчадия варпа колдуны призывали чудовищные силы, до сих пор происходят крайне опасные инциденты, а тот демон, с которым ты сражался, у него был хозяин. Понимаешь, о чем это говорит? Об угрозе галактического масштаба. Верно. Многие ксеносы пали жертвой варпа, мы не должны стать следующими. Поэтому я, пусть и обходя запреты императора, а также нарушая его приказы мне, изучаю эту угрозу. Также я считаю, что мы должны использовать оружие врага против него самого. Тем более, как ты и сам считаешь, есть в варпе сущности, не такие уж и опасные, готовые подчиниться и служить нашим целям. Да, понимаю, однако это опасно, ведь чем дольше ты смотришь в варп, тем тщательнее варп изучает тебя. Я понимаю риски, и на этот случай у нас есть контрмеры. Именно поэтому тебе лучше находиться рядом с другими, такими же, как и мы. В случае ошибки ты не успеешь навредить невинным, ведь будешь ликвидирован. Но чем дольше ты проживешь, чем дальше зайдешь, тем больше ответов получит человечество, расширяя свое понимание и приближая день к решению извечной проблемы. И как знать, может быть, наш успех заставит императора согласиться с тем, что мы готовы ко всей правде. Мне кажется, именно в этом и заключается мое предназначение. А даже если нет, и я сам его придумал, то какая разница? И снова Мойрон рассмеялся, после чего повернулся и оглядел весь зал. За время нашего диалога мы прошли по всем достопримечательностям дворца. Сегодня примах 11-го легиона вновь не нашел ответов на свои вопросы, однако в процессе размышления и рефлексии он сделал очередной малый шаг на пути к истине. «Что же», — произнес он, — «твое обучение начнется завтра. В нашем легионе есть особая лажа, о существовании которой не принято распространяться из-за опасения расстаться с жизнью. Храни, император Ларгара, за такой подарок моему легиону. Это была воистину гениальная идея, хоть и опасная. Там тебе все объяснят, научат и помогут. Я же пока что вернусь в стратегический штаб. Врага от Альбы мы оттеснили, все же я прибыл сюда не один, а с флотами еще двух примархов. Шансов у ксеносов не было. Однако, кажется, нас все же снова обвели вокруг пальца. Насчет нового рыцаря я поговорю с Галахадом, как и касательно твоего обучения пилотированию машины. И надо будет придумать объяснение для Марса, чтобы оправдать осквернение машины. Хотя просто ничего им не скажем, а слухи будем отрицать. Вон, Фулгриму что-то странное со своими космодесантниками делать можно, Джагатаю с кораблями тоже, а нам с рыцарями нельзя, что ли? И хоть космическое сражение было выиграно, однако требовалось еще провести наземную зачистку, добить остатки ксеносов, демонов и предателей. С учетом масштаба воцарившегося хаоса, даже космодесанту на это потребуется некоторое время, и крови придется пролить прилично. Я же заслужил отдохнуть, что не могло не радовать. Птичке еще было хреново, однако, постепенно собирая свою израненную душу по крупицам, она восстанавливалась, в том числе питаясь и за счет меня. Надо будет дать ей уже какое-то имя, а то так она и будет жить в неопределенности, даже касательно такой мелочи. Это, наверное, очень неприятно. Вскоре я нашел Икару, которая уже вовсю помогала раненым, прибывающим в Камелот со всего фронта. Как уже было сказано, война не закончилась. Требовалось покарать предателей, добить врагов и вырезать остатки колдунов, которые потеряли значительную часть силы и продолжали ее терять с утиханием бури в варпе. Однако все еще они оставались крайне опасны. «Господин Мордрит», тут же она бросила ко мне на шею, едва завидев в проходе госпиталя. «Рада, что ты жива. Вас помиловали. Я так рада. Я тоже». В хаосе войны и во мраке тьмы вдруг появилась минута относительного спокойствия. Народ смог выдохнуть и спокойно оплакать павших близких. Рыцари наконец-то уделили минуту молчания в честь героев, нашедших свою судьбу на поле боя. А в госпиталях хоть и продолжали кричать в агонии раненые, но их наплыв хотя бы перестал расти, давая хирургам возможность уделять больше времени уже не для спасения жизней, а для спасения конечностей раненых. И хоть опускать руки было нельзя, и впереди Камелот и всю Альбу ждала победа, но после того, как эта система будет спасена, для этих граждан начнется участие в Великом Крестовом Походе. Рыцари уйдут на войну, а население продолжит наращивать военное производство для обеспечения фронта всем необходимым. Все только началось, но все же во мраке космоса для Альбы, а до этого для бесчетного числа других миров, закончилась эра раздора и начался рассвет человечества. Я же решил отправиться домой, в свое родовое поместье, однако нашел лишь руины. Бомбежка разнесла все, а что не было разорвано осколками и сломано взрывами, то сгорело. Но среди пожарища я нашел вход в подвал, а уже там все самое ценное, что было спрятано как можно глубже, вместе с припасами для защитников, с боем отступившим с этих позиций. Тогда казалось, что сюда уже никто не вернется и последний бой ксеносам придется давать во дворце. На душе у Мордрида было неспокойно. После всего того, что произошло с ним за, может, недлинную, но насыщенную жизнь, он будто бы не верил, что все-все стало нормальным. Он больше не изгой, презираемый всеми. Его имя очистили, и он даже стал пилотом рыцаря, как хотел его дедушка, не заставший падения его потомков. И проклятие Моргана исполнило свою судьбу, сделав то, о чем никто из рыцарей и мечтать не мог, победив в схватке с демон-принцем, пусть, конечно, и не в одиночку. Не спешите и не пытайтесь от нас убежать, у вас все равно не получится, вдруг раздался грозный голос из динамиков силовой брони, а затем и топот космодесантника. Я уже было подумал, что речь обо мне, но сразу после этого среди громких шагов космодесантника раздался и уже вполне человеческий топот, а затем и женский голос. Я не убегаю, просто времени мало и надо все успеть. Кошмар, здесь же ничего не осталось, посмотрите, здесь когда был лес, а теперь лишь черное пепелище и разорванные стволы деревьев. Кошмар, а сколько тел, гильз, крови и запах гари, перемешанный с выхлопными газами техники. Так пахнет война. О, смотрите, это же лишенный всего гражданский. Стоит на руинах собственного дома, под завалом которого погребены все его надежды вместе с любимейшей женой, тремя детьми и родителями, нашедших свою судьбу под градом огненного металла. Не фантазируйте, это не профессионально, подсказал шествующий рядом с женщиной солдат имперской армии. Человечество должно знать правду. Да-да, я просто предположила, произнесла женщина, после чего группа подошла ко мне. Здравствуйте, я летописец Великого Крестового Похода, можете рассказать, что вы чувствуете? Ой, а вы вообще меня понимаете? Сколько ваш мир находился без связи с Тирой? Как вас зовут? У вас нет руки, вы солдат? Она мне нравится, вдруг раздался голос птички, которая тоже любила задавать много вопросов и при этом сама толком ничего не знала. Я же вздохнул и повернулся к женщине, прекрасно ее понимая. Тиранский акцент давал о себе знать, как и манера речи была совершенно иной, склонения отличались и некоторые слова звучали странно, порой непонятно, но в общих чертах всю суть я понял и поэтому ответил. Один вопрос за один ответ. Глава 40. Эх, как похорошел Камелот при Империуме, расслабленно произнесла Геральдия, присаживаясь за столик ресторана во внутреннем квартале. «А вам нравится император?» «Конечно», — ответил я, присаживаясь за столик и глядя через панорамное окно размером со всю стену, любезно сделанное снарядом рангданцев. «А как вы предпочитаете показывать свою любовь к императору?» «Ну вот имперские истины читаю, сражаюсь на поле боя и проливаю кровь за человечество. Все ради нашего императора, любимейшего всеми. Похвалите еще императора. Ну, как его похвалить?» «Ну, заебись, император, пиздатый правитель, как его еще похвалить? Хе-хе, а еще пара красивых слов, аквила в сердце, свет истины в разуме, спасибо, да на здоровье, все мы слуги императора». Что уж говорить, я с самого начала не верил в какую-либо непредвзятость этих журналистов, кличущих себя летописцами. Как, собственно, и Геральдия прекрасно понимала, чем занимается. Есть такая штука, идеология. Без нее государство долго не проживет. А еще есть такой инструмент с пугающим названием, как пропаганда. На самом деле в этом слове ничего страшного нет, ведь пропаганда это просто распространение информации с целью формирования нужного общественного мнения. И вот имперские истины пропагандировали вроде как все хорошее против всего плохого. Ну знаете, никаких ложных идолов, атеизм, вот это вот все. Рационализм во главе империума. Знание как возможность победить страх и освободиться от ужасов эры раздора. Никакой веры в сверхъестественное, лишь научный подход и воля человеческая, способная сломить все. Ради человечества работай в три смены, убивай врагов и приближай приход коммунизма. Или не коммунизма, я особо не вникал, ведь ссали мне в уши знатно, так еще порой проскакивали крайне противоречивые моменты. Вот, например, вера в богов порицалась, но я точно видел, как несколько солдат имперской армии молились императору, и вроде император себя запрещал называть богом, а по факту шило на мыло поменяли. Про то, что вся эта система строилась исключительно для поддержания боевого духа и яростной экспансии по захвату галактики, вообще молчу. Все эти летописцы не говорили правды, на военные объекты их пускали под строгим контролем, показывая им только то, что решали примархи. Иногда их вообще не выпускали и лишь пересказывали произошедшее. Порой им просто приказывали убрать те или иные моменты, как, например, присутствие в стане рангданцев людей. Да-да, многие человеческие колонии выжили после эры раздора и не все они хотели присоединяться к империуму. И что тогда делал империум? Устраивал геноцид, принуждая несогласных силой. И вот прямо говорить об этом в книгах, записывать это в историю, ну сами понимаете, только дурак допустит свободу слова, ведь к свободе как таковой люди не готовы. Так что в разговоре с Геральдией я все пропускал через критическое мышление. Однако какой-то конструктив вкратце получить удалось. Шел Великий Крестовый Поход. Примархи под предводительством императора крушили всем черепа. Все ресурсы и силы бросались за завоевание, и если ты не с нами, то ты против нас, и вся твоя планета будет вырезана. Война против рангдацев началась довольно давно, и все были очень удивлены, когда наткнулись на рыцарский дом на краю галактики. С Геральдией мы говорили много и долго, пока нас обслуживал персонал из телохранителей Галахада. Летописец был VIP-персоной, с ней не должно было ничего случиться. И хоть враг был далеко отброшен от Камелота, но вот никто не мог предсказать реакции местного населения. Всякое уже случалось, всякое могло случиться снова. Так я говорил то, что от меня хотели услышать. Немного пересказал про свой путь, что лег в основу записи Геральди Альби. А затем уже к концу третьего дня своего отдыха, меня призвали во дворец, где началось мое полноценное обучение управлением рыцаря. В этот раз мне дали рыцаря Церастуса, вооруженного копьем и щитом. Эта модель, пожалуй, была не только самой сложной в освоении, однако и самой жестокой. Этот рыцарь Церастус был разработан исключительно для безжалостных завоеваний. Он не прикрывал пехоту, не имел вспомогательного вооружения. Он должен был идти в гущу боя и убивать все на своем пути. Мощная ионная перчатка давала защиту, сама модель обладала крайне высокой скоростью и проворностью, а один удар шокового копья мог поставить точку в любом поединке. Именно поэтому использовали его, как правило, импульсивные отпрыски родов, привыкшие решать споры дуэлями. Эта модель также была выбрана для меня не случайно, ведь, как уже сказал Мойрон, я буду сражаться на передовой впереди всех. Ведь Мойрон хоть и куда шире смотрел на возможности подчинения варпа, однако понимал все риски. Поэтому подобных мне он старался сразу же кидать в пекло и изучать. Умрет в бою, наверняка принесет пользу. Выживет, умрет чуть позже до того, как варп его сломает. А если я сломаюсь раньше, то уничтожить меня будет проще простого. Ведь сражается моя модель исключительно в авангарде, выцеливая самую опасную цель и уничтожая ее. Значит, ты не только выжил, но и заслужил расположение Мойрона. В ремонтном отсеке меня встретил сам Галахад. Не нравится мне он, но лишь благодаря ему мы живы. Хотя мне больше понравилось общение с другими легионерами. Слишком уж самоуверенный этот Мойрон. До сих пор считаешь, что меня нужно сжечь, чтобы не рисковать? Прямо спросил я, равняясь с Галахадом и поднимая голову к возвышающемуся рыцарю. Твоя судьба больше не в моих руках. В истории Камелота ты и твое имя станет собирательным образом, а сам ты, скорее всего, уже никогда не вернешься домой. Да, так будет проще для всех, хмыкнул я, понимая, что несмотря на все произошедшее, мое существование порочит весь мой род и Галахада, который так или иначе является моим кровным родственником. Не переживай, сюда я не вернусь. Благодарю тебя. Если сможешь, не таи на меня обиды. Я делал и делаю все ради Камелота. Ну, разумеется, выбери себе новый герб и цвета. Так вот и началась моя новая жизнь. Хотя я не умер, просто мою историю решил закончить Галахад. Великий Мордрит, тот самый собирательный образ всех бастардов, останется здесь. Формально имя мое очистили, но по факту у меня будет свой герб, новое прозвище, и никто обо мне никогда уже не вспомнит. Ну и пошли они все в задницу, не нужны мне их благодарности и почести. Цвета были выбраны черно-белые, как у 11-го легиона. В качестве герба я использовал череп, чтобы никогда не забывать о скорой смерти и спокойно ждать ее. Так поступали многие полки и легионы, помечая себя знаками смерти. Этакая подготовка к кончине. Живя в окружении черепов и кос, ты как-то иначе уже смотришь на эту самую смерть, не боишься ее и спокойнее переносишь смерти товарищей. В качестве учителя выступал сам Персиваль. Наземные операции проходили в штатном режиме, шло полное истребление окруженного врага, поэтому часть рыцарей отправилась в тыл для зализывания ран, решения проблем своих феодов, а также передачи опыта новому поколению. Многие пилоты погибли в боях, часть юнцов и вовсе оказались сломлены машинами из-за не очень строго отбора в момент подготовки к кончине Камелота. Кроме того, Мойрон дал приказ готовить все силы на бросок в другую систему, поэтому пока на фронте работал космодесант, освободившиеся силы готовились к войне. Тотальная мобилизация продолжилась. Военные заводы вкалывали круглые сутки, но хоть паники больше не было. Во многом, кстати, из-за летописцев, ведь как только простой народ увидел их, то сразу понял, раз уж этих гражданских пустили в город, то вряд ли сюда прилетят ракеты или кто-то ударит по городу с орбиты. Все было под контролем. Медленно. Твоя модель быстрее моей. Из динамиков в кабине постоянно звучал недовольный голос Персиваля. Сражались мы довольно яростно, но оружие наше было на минимальной мощности. Поэтому от ударов моего копья хоть и поднимался грозный грохот, однако каких-то повреждений Персиваль не получал, равно как и наоборот. В худшем случае оставались вмятины, да краска царапалась. Меч против копья, казалось бы, у меча было огромное преимущество, однако проводить какие-либо параллели с боем людей не стоило. Скорее даже наоборот, копье было куда лучше, просто Персиваль и его род всю жизнь посвятили фехтованию. Потомственные мечники, они идеально сражались на мечах как вне рыцаря, так и в нем, передавая и копя знания из поколения в поколение. И сражения с Персивалем были воистину важны из-за этого, ведь чем дольше я с ним сражался, тем лучше понимал преимущества его рыцаря и свои слабые сильные стороны. Молодец, вот так, помни, что кисти рыцаря превосходят человеческие. Продолжал давать советы Персиваль, крутя своим мечом. Как ты себя чувствуешь? Нормально, а что? Отвечал я, пытаясь привыкнуть к новым рукам. Машина на тебя не давит? Вообще нет. Значит, ты хороший кандидат. Да, порой с пилотами могло случаться всякое. В основном они ехали кукухой. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, все зависело от самих пилотов. Однако так или иначе я был из рода потомственных пилотов и поэтому, видимо, с моей генетикой не возникло сюрпризов. Более того, у меня почти не было никаких побочек после пользования рыцарем. Это радовало, а вот нехватка времени уже огорчала. Дела у Империума обстояли не лучшим образом. Общаясь с другими пилотами, с солдатами, иногда перекидываясь словами даже со следящим за мной капитаном первой роты вершителей судьбы, я узнавал все больше о текущем положении дел. Так победа в системе Альба оказалась бессмысленной. Да, мы успели потрепать чужой флот, но он был малым и большая часть кораблей отступила. Наземные силы хоть и были значительны, но лишь в рамках одной планеты. Стратегической ценности эта победа не имела. Разве что получение в союзнике еще одного рыцарского дома могло радовать. Однако такой ход создал крайне неприятную возможность для врага. Примарх гвардии смерти, Мартарион, погнался за отступающим врагом, намереваясь его добить, однако попал в ловушку. Лишь вмешательство космических волков спасло Империум от сокрушительного поражения. Однако понесенный урон все равно стал слишком огромной раной. Враг стремительно перехватывал инициативу в войне. Надо было что-то делать, и чем сильнее становились опасения, тем больше сил бросали в звезды Гало. В срочном порядке все новые силы космодесанта стягивались сюда. Мойрон же обдумывал применение самых радикальных способов победить, а император уделял этой войне все больше внимания, что говорило о том, что во всей галактике Рангда являлась самой серьезной проблемой. Однако волновало меня совершенно другое. Я спал по 4 часа. С утра шли армейские тренировки по укреплению тела и освоению технологичного протеза, затем обед и тренировки до позднего вечера в рыцаре. Времени для отдыха не было совсем и в лучшем случае удавалось перевести дух, пока Персиваль уделял время другим пилотам. Однако, даже полностью вымотанный, я лежал в кровати и думал о том, что случилось в тот день, в битве с демон-принцем. Та огромная воля, что способна была подавить столь сильное существо, заставить Гзинча отступить и даже унять огромную варп-бурю. Я даже не увидел носителя той воли, однако уже был готов проститься с жизнью, испытав невероятные муки, несравнимые даже с пытками Инквизитора. А может и сравнимые, этот фрагмент моей памяти был запечатан в чертогах разума для сохранения моего же рассудка. Может это сам Император, предположила птичка, говоря прямо в моем разуме. А почему тогда он прячется? Судя по рассказам Геральди, он наоборот при первом же удобном случае лично предстает перед новым миром, ведь одного его личного присутствия хватает для того, чтобы привести мир к согласию. Тотчас в нем признают своего лидера, а чаще и вовсе вон, богом называют, и при этом он ничего с этим не делает. Я тогда даже не знаю, кто еще может тягаться с Гзинчем, хотя может он сам ушел, ну, просто захотел, спрятался и стратегически отступил. До сих пор, кстати, молчит, возможно. Но так или иначе обладатель той воли прогнал Слоаниш, закрыл ее бурю и превратил демон-принца в куклу для битья. И сразу же после этого удар нанес Мойрон. Значит, примарх и обладатель той воли действовали вместе. Один обезоружил, вторые высадились и уничтожили всех, пока те еще не отошли. Хотя демоны послабее и вовсе сразу погибли. Я тоже чуть не умерла. А ты разве можешь умереть? Не знаю. Смотря что подразумевать под смертью. Ты переродишься, все перерождаются. Закон сохранения энергии. Ничто не исчезает бесследно. Памяти личность сохранится? Нет, скорее всего меня сожрут более опасные демоны. Если, конечно, я снова не попаду в безопасный хрустальный сад по воле Дзинча. А в чем смысл твоей жизни? Не знаю, честно призналась птичка, а затем ответила той же монетой. А твоей? Из-за подобных моментов я спал еще меньше и хуже. Недосказанность и неопределенность вызывали тревогу и опасения. Надо мной словно завис дамоклов меч, и лишь один конский волос отделял меня от смерти. Он мог порваться в любой момент, и все, голова полетит с плеч. Так еще и помру, возможно, в последний раз. С одной стороны, в этом были плюсы, а с другой возвращался страх смерти. И из-за привыкания к бессмертию этот страх становился еще сильнее. Так, после первой недели тренировок в освоении рыцаря, ко мне явился капитан первой роты вершителей судеб. Без лишних слов он увел меня с утренней тренировки и повел в полевой лагерь 11-го легиона. Ведь помимо обучения управления рыцарем, мне нужно было тренировать свой псайкерский потенциал. Там же были собраны и многие другие одаренные. Проходило все в секретности, и даже не все легионеры знали о происходящем. Это была так называемая братская ложа. Ее посоветовал создать один из капитанов легиона несущих слово. Место, где космодесантники могли отдохнуть и расслабиться, пообщаться друг с другом как братья или друзья, где на короткий миг переставала существовать война и жесткая субординация. Так капитаны рот могли понять настроение в своих рядах, а примарх становился ближе к своему легиону. Мойрону эта идея сразу понравилась, и он согласился, однако по каким-то причинам несущие слово быстро ретировались, а суть ложи начала меняться в угоду еще одной цели. На тайных собраниях все могли говорить о том, что лежало у них на душе, и как-то быстро всплыли вопросы, которые, оказывается, волновали чуть ли не всех космодесантников и примарха. В чем было их предназначение? Да, вопрос казалось бы глупый, ведь их создали для войны. Однако война была столь многогранна и сложна. Каждый легион чем-то отличался: кто-то был мастером штурмов, кто-то обороны, одни являлись мастерами диверсий, а другие молниеносных атак. А зачем был нужен был 11-й легион, если на фоне других он ничем не отличался? Зачем на него тратились ресурсы, когда можно было передать их тем же ультрамаринам или лунным волкам? Император явно создал 11-й легион для какой-то конкретной задачи. И в один из дней, после долгой беседы с Ларгаром, Мойрон пришел к своему легиону и дал ответ. В тот день 11-й легион был переименован в вершителей судеб. Император не дал ответа, Ларгар тоже не смог ответить на этот вопрос, хоть и был лучшим мыслителем. И тогда Мойрон сам решил определить свое предназначение и предназначение легиона. Император считает нас не готовыми к правде, но мы делом докажем обратное. Как и всегда, с одних и тех же слов встречу ложи начал Мойрон, обращаясь как к своим сыновьям, так и к людям. Мы пройдем этот путь до самого конца, продолжая дела тех, кто пал раньше, собирая для следующих опыт. Вопреки всему докажем, что наше существование не ошибка. Последнее слово Мойрон произнес, будто бы сглотнув ком в горле. Это показалось мне очень странным, а некоторые из присутствующих довольно болезненно восприняли это слово. В тот момент мне показалось, что дело в отношении других легионов и отца к Мойрону и его космодесантниками, которые ничем не выделялись на фоне других. Однако дело оказалось совершенно в другом, в том, чего я ожидал меньше всего. Глава 41. «Да какого хрена?» – заорал я, в очередной раз делая выпад копьем и не понимая, каким хреном Персиваль умудряется не просто заблокировать атаку, а парировать ее ответным ударом своей ионной перчатки с щитом. «И я после этого колдун еще. Как ты это делаешь, гребаный волшебник?» «Мастерство». Персиваль в принципе всегда общался на повышенных тонах, как и все офицеры, однако тут уж ему приходилось просто вопить, чтобы призвать меня к дисциплине. «Еще раз повысишь на меня голос, вылетишь с плаца тут же».